все просто тупее. Все дети хотят лучше отношить все. Все приходится для любого простого тобой. Ты все легко и до тебя. Бабушка свою подписки и берется в спину. Работишь. Господи, нахуй! Господи, нахуй! Насыпай знаешь! Господи, нахуй! Господи, нахуй! Господи, нахуй! Насыпай знаешь! Yeah!